как царь Крёз беседовал с мудрецом Солоном. После Гигеса лидийцами правил его сын Ардис, после Ардиса – Садиат, после Садиата – Алиат, после Алиата – Крёз. Таким образом, пятым потомком Гигеса по греческому счету оказался Крёз. Все эти цари с их звучными именами не совершили ничего достопримечательного. Однако именно они первыми из азиатов подчинили себе ближние греческие города – и Смирну, и Эфес, и Милет, и другие. «Подчинить» – это значило. Лидийцы подходили к греческому городу, жгли поля вокруг него, становились осадой и дожидались, пока горожане не начинали страдать от голода. Тогда начинались переговоры, горожане соглашались платить дань, и лидийский царь отступал с победою. Наконец, все приморские города были подчинены, и Крёз уже думал о том, чтобы подчинить города заморские, те, что на островах Лесбосе, Хиосе, Самосе и других. Но от этого его отговорил мудрец Биант, правитель греческого города Приены. Дело было так. Биант приехал к Крёзу в гости. Крёз радушно принял его и спросил, что поделывают греки на островах? Биант ответил, они готовят лошадей, чтобы идти войной на Лидию. Крёз знал, что в конном бою его лидийцы непобедимы. Он воскликнул, о, если бы так они и сделали! Тогда Биант сказал, «Царь, а ты не думаешь, что если греки узнают, что ты готовишь корабли, чтобы идти войной на их острова, то они тоже воскликнут, «О, если бы так он и сделал!» Ведь как твои лидийцы искусны в конном бою, так греки искусны в морском бою, и тебе с ними не справиться». Крёзу такое замечание показалось разумным, и он раздумал идти войной на острова, а с жителями островов заключил союз. Крёз и без того был могущественным властителем. Царство его занимало половину Малой Азии. Сокровищницы его ломились от золота. До сих пор богатого человека в шутку называют Крёзом. Дворец его в Сардах блистал пышностью и шумел весельем. Народ его любил, потому что он был добр, милостив и, как мы видели, умел понимать шутки. Крёз считал себя самым счастливым человеком на земле. Однажды в гости к нему приехал мудрейший из греков, афинянин Солон, давший своему городу самые справедливые законы. Крёз устроил в его честь пышный пир, показал ему все богатства, а потом спросил его. «Друг Солон, ты мудр, ты объездил полсвета. Скажи, кого ты считаешь самым счастливым человеком на земле?» Солон ответил, «Афинянина Телла». Крёз очень удивился и спросил, «А кто это такой?» Солон ответил, «Простой афинский гражданин». Но он видел, что родина его процветает, что дети и внуки его хорошие люди, что добра у него достаточно, чтобы жить безбедно, а умер он смертью храбрых в таком бою, где его сограждане одержали победу. Разве не в этом счастье? Тогда Крёз спросил, «Ну а после него кого ты считаешь самым счастливым на земле?» Солон ответил, «Аргосцев, Клеобиса и Битона». Это были два молодых силача, сыновья жрицы богини Геры. На торжественном празднике их мать должна была подъехать к храму в повозке, запряженной быками. Быков вовремя не нашли, а праздник уже начинался. И тогда Клеобис и Битон сами впряглись в повозку и везли ее на себе 8 верст до самого храма. Народ рукоплескал и прославлял мать за таких детей, а блаженная мать молила у богов самого лучшего счастья для Клеобиса и Битона. И боги послали им это счастье. Ночью после праздника они мирно заснули в этом храме и во сне скончались. Совершить лучшее дело в своей жизни и умереть. Разве это не счастье? Тогда раздосадованный Крёз спросил прямо: «Скажи, Солон, а мое счастье ты совсем ни во что не ставишь?» Солон ответил: «Я вижу, царь, что вчера ты был счастлив, и сегодня ты счастлив, но будешь ли ты счастлив завтра? Если ты хочешь услышать мудрый совет, вот он. Никакого человека не называй счастливым, пока он жив, ибо счастье переменчиво, а в году 365 дней, а в жизни человеческой, считая ее за 70 лет, 25550 дней, не считая високосных, и ни один из этих дней не похож на другой». Но этот мудрый совет не пришелся по душе Крёзу, и Крёз предпочел его забыть.